поэтому местная аристократия стонала, пугалась, но с бала не уходила. То, ради чего разыгрывалось представление, обычно начиналось после того, как из сгустившейся по углам тьмы начинали доноситься отдаленные голоса, молящие о пощаде, стонущие в муках или изрыгающие проклятия. Но до того, как каждый из присутствующих начинал слышать тихий, вкрадчивый голос, сулящий исполнение любых желаний за сущий бесценок, проданную душу. К этому трюку Олег прибег лишь однажды, в небольшом городке под названием Мерира, и больше использовать его не рисковал. Когда один из присутствующих мужчин, вместо того, чтобы выпить вина, упасть в обморок или зажать уши, как поступили большинство присутствующих, ответил согласием в обмен на смерть какого-то своего врага. Олегу стоило гигантского труда удержать в себе демона, готового немедленно броситься исполнять это желание. Тогда до кого-нибудь из распорядителей доходила мысль, что дальнейшая скука темного мага может привести к печальным последствиям, и злобному некроманту выделялась жертва. Обычно это была более-менее симпатичная представительница местной аристократии, по каким-нибудь причинам не пользующаяся всеобщей любовью в свете. Она подходила к Олегу на дрожащих ногах, обмирая от страха, и неловко начинала разговор или приглашала на танец. Сразу же все менялось. Исчезали ужасы, Олег с активно проявляемым удовольствием принимал приглашение, и местные бонзы успокаивались. Ненадолго. Наступал второй акт пьесы «Злобный некромант». В процессе беседы Олег мягко, но настойчиво выспрашивал у предложенной ему жертвы о ее жизни. Мало кто из девушек мог при этом удержаться и не начать жаловаться на весь обижающий и не признающий ее высший свет. Олег ахал и возмущался. Громко, так чтобы всем было хорошо слышно. Потом старательно изображал готовность оказать всяческую помощь. Да-да, как это нехорошо с их стороны. Как можно так поступать с очаровательной девушкой? Ну ничего. Заходите вечерком, у меня есть пара талисманов, которые помогут вам разрешить все ваши проблемы. Призрачный убийца. Может, слышали? Нет? Ну ничего, им очень просто управлять, я вас научу. Все это говорилось громким, хорошо слышимым во всех углах зала шепотом. Девушка, выслушивая подобные обещания, млела от радости, начиная составлять в уме список заклятых подружек и конкуренток. Все остальные тоже млели. От ужаса. Одно дело просто раздраженный темный маг, который, в общем-то, никому из присутствующих не питал личной неприязни, и совсем другое, одна из них, имеющая кучу обид и претензий, и вдруг получившая в свои руки могущество. Общество активно бросалось в другую крайность. Вокруг Олега образовывался водоворот прелестных девиц, старательно не допускающих до него прежнюю жертву. Кавалеры вдруг обнаруживали, что Вериена прекрасна, что она является искренней и единственной любовью их жизни, и наперебой бросались приглашать ее на танец. Однако через короткое время, оставшийся почти в полном одиночестве в другом конце зала, начинал скучать Франко. Спровоцировав таким образом метание общества раза два-три, приятели дожидались момента, когда оно разбивалось на две свиты, после чего выражали искреннюю благодарность отцам города, устроившим такой замечательный праздник. И, ссылаясь на усталость после дороги и желание выспаться перед завтрашним путешествием, отправлялись в ближайший трактир, где долго смеялись над проделанной пакостью. Измученные представители высшего света воспринимали их уход с плохо скрываемой радостью. Но, увы, В Ламаре им предстояло работать, и посему было принято решение о нецелесообразности запугивания местного высшего света.